Глава 6. Защитные активы. Не устаю вам напоминать, что инвестиции – это не только вами выбранная стратегия, но и понимание рисков, на которые именно вы готовы идти. Для минимизации убытков вам необходимо разобраться в защитных инструментах. К защитным активам можно отнести облигации, ETF и золото. Смысл данного класса инструментов в том, что он либо не зависит от колебаний всего рынка, либо идет с ним в противофазу. То есть это инструменты с нулевой или обратной зависимостью от движения рынка. Например, акции упали, а защитный актив, наоборот, вырос. Когда рынок растет, они могут стоять на месте. В чем прелесть защитных активов? В случае кризиса ваш портфель упадет на меньший процент по сравнению с рынком относительно ключевых фондовых индексов. В стабильной ситуации на рынке защитные активы не влияют глобально на доходность или даже незначительно минусуют. В долгосрочной перспективе у вас не получится сколотить капитал только на данных активов инвестирования из-за их незначительного роста. Защитные инструменты позволяют снизить риски инвестиционного портфеля. Как правило, активы данного класса дорожают в период кризиса либо падают меньше, чем рискованные инструменты. Какую долю должны занимать защитные активы в портфеле? От того, какой процент занимают защитные активы, зависит доходность вашего портфеля. Чем больше доля защитных инструментов, тем меньше доходность портфеля. При этом он будет менее подвержен коррекциям на рынке. Если у вас свыше 70% защитных инструментов, то ваша стратегия считается очень консервативной. Я такой портфель называю пенсионным и стараюсь его создавать своим возрастным родственникам. Все в облигациях и 1% в золоте. В случае, когда доля защитных активов низкая, портфель сильнее подвержен рискам, но тем больше вы сможете заработать. Стоит выделить около 30% объема своего портфеля под защитные активы. Это как бронежилет, некрасиво, неудобно, но спасет в случае чего. У вас их может не быть вовсе. Это только ваша инвестиционная стратегия. У меня же подход такой. Когда рынок валится на 50% и больше, я выхожу из защитных активов. Я их хорошо продаю, потому что в такие периоды цена на них растет, а на освободившиеся деньги покупаю все, что упало. Вы же можете спокойно держать все в защитных инструментах и без проблем пережить кризис. Ну что, давайте изучать каждый защитный инструмент. Что такое облигации? Облигации мы с вами рассмотрим подробнее, чем любой другой защитный актив, потому что чаще, чем слово «акции», вы услышите именно про облигации и захотите задать миллион вопросов. Но давайте сначала на простом примере. Моя задача, напомню, показать, что во всех сложных понятиях можно легко разобраться, не уснув от объяснений, хотя и без них мы тоже не обойдемся. Представьте, приходит к вам сосед и говорит: «Дай 1000 в долг». Вы ему: «А мне что?» Тогда сосед говорит: «А я верну не 1000 рублей, а 1010 рублей в понедельник. Вот тебе крест. Я даже расписку написал. На». Так вот, эта расписка и есть облигация. Долговая ценная бумага, в которой прописывается ваш интерес и доходность по ней. Например, каждые полгода 5 рублей с одной облигации. Раньше облигации были в бумажном виде, и эти 5 рублей выплаты были отрывными купончиками. С тех пор так и повелось называть доходность по таким распискам купонами. Купон может быть постоянным, когда доходность зафиксирована на все время жизни облигации, или переменным, если он привязан к ставке. Облигация имеет срок погашения, когда вам вернут основной долг целиком, то есть тело облигации. Итак, долговая ценная бумага – это обязательство, которое гарантирует возврат ее владельцу в определенный срок суммы, оплаченной им при приобретении, а также выплату планового фиксированного процента за пользование привлеченными деньгами, если это оговорено заранее. Облигация – это долговая расписка с процентом за пользование – купоном. Эмитентом облигаций может выступать компания или государство. Соответственно, облигации, или как их называют бонды, бывают корпоративные и федеральные, муниципальные. Зачем их выпускают? Правильно, для привлечения денежных средств. Компания может пойти в банк, а может выйти на фондовый рынок и разместить облигации. Инвесторы покупают облигации, тем самым дают в долг свои деньги, то есть мы в этом случае кредиторы. Но деньги мы, разумеется, даем не бесплатно, а получаем взамен определенный доход. Доход от облигаций складывается из разницы цены покупки облигации и цены продажи, купонного дохода регулярно, ежегодно, раз в квартал или полугодие, выплачиваемого, фиксированного или плавающего процента, то есть купона. Инвестор выигрывает от покупки облигаций, поскольку может рассчитывать на получение большего процента по сравнению с депозитом. Эмитент получает возможность снизить стоимость обслуживания долга. Пример. Вы дали в долг 100 тысяч рублей на 5 лет на условиях, что ежегодно вам будут выплачивать по 6,5 тысяч, а через 5 лет вернут деньги. Таким образом, вы получаете годовую ставку 6,5%, доходность и денежные средства по окончании срока. Облигации – отличный инструмент для новичка в инвестициях. Со знакомства с облигациями следует начинать свой инвестиционный путь, потому что это более консервативный инвестиционный инструмент. То есть он дает более низкую доходность по сравнению с акциями, но и рисков меньше. Все закономерно. Таким образом, для инвестора покупка облигаций по своей сути схожа с депозитом, а для заемщика, то есть эмитента, аналогом является банковский кредит. При этом инвестор выигрывает от покупки облигаций, поскольку может рассчитывать на получение большего процента по сравнению с депозитом. Эмитент получает возможность снизить стоимость обслуживания долга. На какую доходность вы можете рассчитывать? Облигации являются отличной альтернативой депозиту. Ориентиром для доходности служит ключевая ставка, которую определяет наш центральный банк. Соответственно, ставка банковского депозита будет примерно около данного уровня. Облигации дают вам возможность зарабатывать на 2, 3, 5% выше ключевой ставки. Предлагаю изучить самые важные термины, касающиеся облигаций, прямо на практике. В таблице, которую сможете найти в приложении к книге, приведены параметры, которые вам следует изучить перед тем, как принять решение о покупке бондов в свой портфель. Классификация облигаций. Облигации классифицируются по следующим признакам в зависимости от того, кто выступает эмитентом облигаций и в какой валюте размещается бонд, есть ли купон и как он рассчитывается, а также как погашается облигация. В зависимости от эмитента облигации делятся на государственные, муниципальные, корпоративные. Самыми надежными принято считать государственные ОФЗ, облигации федерального займа в Российской Федерации и трежерис в США, но при этом они же и наименее доходные. Покупая госбонды, вы даете в долг свои деньги государству. Ключевые преимущества ОФЗ. Первое. Низкий риск дефолта и потерь своих инвестиций. ОФЗ принято считать консервативным инструментом, то есть с низким риском. Второе. Высокая ликвидность. Купить и продать ОФЗ на рынке можно очень легко и без проблем. Третье. Разные сроки погашения. Можно купить короткую ОФЗ, а можно и длинную, в зависимости от ваших целей. Корпоративные облигации. Самые интересные облигации с точки зрения доходности. Их доходность выше, чем у ОФЗ, а риски зависят от финансового состояния эмитента. В зависимости от вида купона облигации делятся на купонные и бескупонные. В купонных облигациях выделяют постоянные и переменные купоны. Облигации, по которым не выплачивается купон, называются дисконтные бескупонные. Торгуются такие облигации существенно ниже номинала. На этом инвестор и зарабатывает, покупает ниже номинала. В день погашения эмитент возвращает номинал. На рынке такие бонды встречаются редко. Так что не будем долго здесь останавливаться. Поехали дальше. Купонные облигации. Купон бывает постоянным, размер купона фиксированный, то есть не меняется на протяжении всего срока жизни облигации. Переменным. Размер купона пересматривается эмитентом с определенной периодичностью. Обычно величина переменного купона привязана к какому-нибудь индикативному финансовому инструменту. Скажем, ключевой ставки Центробанка, инфляции, индексу потребительских цен и так далее. В зависимости от срока жизни бонды делятся на краткосрочные – 1-3 года или короткие облигации. Среднесрочные – 3-7 лет, долгосрочные – 7-30 лет или длинные облигации. Бессрочные – выплата по процентам не имеет определенной даты, так называемые вечные бонды. В зависимости от уровня надежности эмитента, то есть его способности обслуживать свои долги, облигации бывают инвестиционные, имеют высокие кредитные рейтинги. Мусорные – высокодоходные, но и риск высокий. Поэтому перед покупкой 100 раз подумайте, нужно ли вам это и почему условия такие сладкие. Высокая ставка равна высоким рискам. Это ключевое правило на рынке. Как разобраться с облигациями в терминале? Если теперь вы решите купить облигацию, то сможете понять, о чем говорят ее параметры и сколько вы на ней заработаете. Давайте разберем на примере параметры облигации. Посмотрим, как это выглядит в терминале. Код инструмента – это индивидуальный номер облигации, по которому вы будете искать этот актив в торговом терминале. Лот – сколько облигаций вы получаете за 1000 рублей. Самый интересный момент – длительность купона. В нашем примере 91. Это означает, что купон выплачивается через каждый 91 день, то есть раз в квартал, 4 раза в год. Величина купона – 16,83. То есть за один купон вы получаете 16,83 рублей. Мы уже знаем, что купон нам выплачивается 4 раза в год и можем посчитать годовую доходность по облигации. 16,83 умножаем на 4 равно 67,32 рублей. Таким образом, на каждую 1000 рублей лотов вы можете купить много, мы получим 6,732% годовых. Цена облигации указывается как процентное соотношение от цены номинала. Когда облигация только выпускается, вы ее покупаете по номиналу 1000 рублей. Если облигация уже обращается на рынке, то вы ее приобретаете уже по стоимости 100,1% от номинала, то есть за 1001 рубль. 1000 умноженное на 100,01, деленных на 100, равно 1001. Важный момент. Если с этой облигацией вы дотерпите до срока ее погашения, вернут вам 1000 рублей. Несмотря на то, что вы купили ее по стоимости дороже номинала, погашение будет по начальной стоимости. НКД, напомню, это накопленный купонный доход. Размер НКД важен, если вы покупаете облигацию с рынка по определенному курсу между купонными выплатами. На следующий день после выплат начинает накапливаться новый купонный доход – 16,83 рубля. Но на конкретный момент вашей покупки доход составляет 0,90 копейки. Это значит, что данную сумму вам придется заплатить тому, у кого вы покупаете облигацию. Иначе представьте, как будет обидно человеку, который сидел между купонными выплатами и продал ее вам просто так. Поэтому цена покупки облигации будет складываться из курса и НКД. 1001 плюс 0,92 равно 1001,92. Таким образом, при выборе облигации вам нужно обратить внимание на следующие параметры. Первое. Кто выпустил облигацию? Эмитент. Второе. Сколько она стоит? Номинальная стоимость. Третье. Какова ее рыночная чистая цена? Рыночная цена облигации, которая может меняться в зависимости от ситуации на рынке процентных ставок, спроса и предложения. Четвертое. Какой у этой облигации процентный платеж? Купон по облигации, размер и даты выплаты которого должны быть заранее известны инвестору. Пятое. Какой срок погашения и есть ли оферта? Дата, когда эмитент обязан выплатить инвестору номинальную стоимость облигации, выкупив ее. Оферта. Предложение эмитента заранее погасить облигацию. Доходность облигаций. У облигаций существует несколько видов доходности, потому что считать ее можно по-разному. Будьте внимательны. Начнем с самого простого показателя – купонной доходности. Расчет суммы купонных выплат. Обычно размер купона указывается за год, но выплаты по нему могут производиться и чаще – 2-4 раза в год. Вернемся к нашему примеру с облигациями Боржоми Финанс. Параметры я привела на 27 августа 2021 года. Размер купона – 37,90 рублей. Цена облигации – 99,69% от номинала. Задача – рассчитать купонную доходность. Решение. Купон выплачивается 2 раза в год. Следовательно, размер купона в год составляет 75,8 рублей. Номинал – 1000 рублей. Купонная доходность равна 75,8, деленное на 1000, равно 7,6%. Текущая доходность по облигациям. Доходность за определенный период, текущая доходность, показывает, что вы получите, если купите облигацию по текущей цене, продержите год, получите купоны за это время и продадите облигацию по той же цене. Доходность облигации с нулевым купоном – это разница между номиналом и ценой бонда. Например, если номинал бумаги равен 1000 рублей, а продается она по 800 рублей, то при погашении ваш доход составит 200 рублей. Простая доходность к погашению. Данный показатель оценивает, сколько можно заработать, если купить бонд по определенной цене с учетом НКД и владеть им до даты погашения. Полученные купоны мы не инвестируем опять в эти облигации. Наш пример по облигации Боржоми не подойдет для расчета простой доходности к погашению, потому что есть оферта. Предложение эмитента досрочно погасить облигацию по определенной цене. В этом случае рассчитывают доходность к оферте, а не к погашению. Эффективная доходность к погашению. Данный вид доходности отличается от простой тем, что при ее расчете подразумевается, что все полученные купоны и амортизационные выплаты инвестируют в ту же самую облигацию, и, что важно, под ту же самую доходность. Эффективная доходность выше простой, поскольку предполагает эффект сложного процента. Доходность к погашению в облигациях с офертой. В случаях, когда облигация гасится раньше срока, то есть по оферте, смотрим доходность не к погашению, а к оферте. Взаимосвязь цены облигации и ее доходности. Цена облигации и ее доходность двигаются в противоположные стороны. При росте доходности облигации ее цена снижается. И наоборот. Почему так происходит? Ключевая ставка Центробанка – индикатор, который является ориентиром процентных ставок на нашем локальном рынке. Нам с вами важно следить за размером ключевой ставки. Доходности облигаций падают, а цены растут, когда Центробанк снижает ключевую ставку. Как мы наблюдали с 2014 года, когда шел цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле 2021 года Центробанк сменил вектор движения. И мы увидели повышение ключевой ставки. Облигации отреагировали в противоположном направлении. Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то это приведет к повышению доходности облигаций и снижению их цен. Давайте еще пример. Предположим, когда ставки в экономике были 7%, вы купили облигацию с фиксированным купоном 8% в год по номиналу 1000 рублей. Затем ставки в экономике стали 5%. Желающих дать под 8% стало слишком много. То есть инвесторы готовы покупать облигации не по номиналу, а по цене выше. Это приводит к уменьшению доходности облигаций, потому что фиксированный купон облигации не меняется на протяжении всей ее жизни. Таким образом, 80 рублей в год выплачиваются не на 1000 рублей, а на цену на рынке. Например, на 1300 рублей. Цена облигации – это производный параметр от доходности. И если изменились ставки в экономике, доходности облигаций будут двигаться вслед за ключевой ставкой, а цены облигаций в обратном направлении. Ну что, думаю, при выборе облигаций в портфель у вас точно возник вопрос. А как распознать компании с высоким риском банкротства? Вспоминайте то, что мы разбирали в главе «Анализ финансовых показателей». Можете к ней вернуться и прослушать еще разок. Так вот, при выборе компании для покупки бондов изучайте ее финансовые отчеты. В первую очередь вас должно интересовать, сколько компания зарабатывает, динамика выручки, чистой прибыли и какая ее долговая нагрузка. Норма соотношения чистого долга компании и ее EBITDA меньше 3,5x, коэффициент покрытия процентов выше 1,5x. Если вы новичок на рынке облигаций или не располагаете свободным временем для изучения финансового состояния эмитента, то выбирайте облигации инвестиционного уровня по шкале международных рейтинговых агентств и обходите стороной мусорные облигации, о них я тоже расскажу, которые находятся на грани дефолта. Высокий кредитный рейтинг говорит о том, что вероятность наступления дефолта по обязательствам эмитента крайне низка. Следовательно, что? Правильно, чем ниже рейтинг, тем выше вероятность дефолта и возможные потери. Например, облигации с рейтингом ниже Baa3 агентства Moody's считаются мусорными или неинвестиционными. Кстати, из-за санкций США в отношении России большинство российских эмитентов, за исключением крупных публичных компаний, не имеют рейтингов от международных агентств. Поэтому мы используем рейтинги национальных агентств АКРА и Эксперт РА. Но принцип остается одинаковым. Чем выше рейтинг, тем надежнее эмитент. Если у эмитента нет рейтинга, но вы провели самостоятельный анализ и уверены в недооценке его облигаций, то можете рассмотреть покупку этих бумаг. Рекомендую только ограничить их в портфеле небольшой долей, менее 10%. И обязательно постарайтесь по максимуму сравнить свое мнение с мнением аналитиков и экспертов. По статистике, самый большой риск дефолтов в следующих отраслях. Банковский сектор. Сбер и ВТБ исключения. Лизинговые компании. Строительный сектор. Безусловно, это не значит, что нельзя покупать облигации из данных отраслей. Речь о том, что риски дефолтов в них выше, чем в других, поэтому для принятия инвестиционного решения потребуется больше времени и знаний. Высокодоходные облигации. ВДО. У всех инвесторов разное отношение к риску, поэтому уделим внимание ВДО – высокодоходным облигациям. Этот тип облигаций часто называют мусорным из-за невысокой надежности эмитентов и определенных рисков в связи с этим. Зато ВДО дают высокие доходности. Средняя доходность облигаций – 12-14%, при среднем уровне доходности по корпоративным облигациям – 8-9%. Компании-эмитенты готовы платить повышенные купоны в первую очередь потому, что крупные банки отказались их кредитовать, а расширяться и развиваться хочется. Поэтому они и выпускают облигации с повышенными ставками по купонам, привлекая к себе ваше внимание. Нужно заметить, что банки отказывают некоторым даже устойчивым и прозрачным предприятиям не из-за их неблагонадежности, а из-за отсутствия у компании нужного объема залогового имущества. Почему вложения в ВДО считаются рискованными? Чаще всего это связывает с их уровнем дефолтов. Правда, на нашем рынке они случаются гораздо реже, чем дефолты по облигациям с высокими кредитными рейтингами. Разумеется, никто не может гарантировать, что в последующем дефолтов в ВДО не будет, ведь с ростом рынка увеличится и количество эмитентов. И не все из них смогут потянуть долговую нагрузку. Повышение уровня дефолтов стоит ожидать в периоды финансовых кризисов, когда ликвидность на рынках стремительно падает. Но в такие периоды дефолты будут случаться вообще по всем типам облигаций. Индекс на российские ВДО – C-Bond-C, CBI, RU High Yield. В расчеты этого индекса включаются корпоративные облигации с приличной ликвидностью, без валютной привязки, без плавающей купонной ставки объемом менее 2 миллиардов рублей и сроком погашения более 182 дней. Ставка по купону должна располагаться не ниже уровня ставка Центробанка плюс 5%. Список облигаций, входящих в C-Bond CBI RU High Yield, пересматривается ежеквартально. Фонды ВДО. Если вы хотите вложиться в C-Bond CBI RU High Yield, то вам придется собирать портфель из облигаций самостоятельно, поскольку какого-либо ETF на ВДО на нашем рынке не существует. Если все-таки желание купить ETF на ВДО не оставляет, то вам необходимо выходить на американский рынок. Сделать это можно с помощью зарубежного брокера. Особенно популярны следующие иностранные ETF. iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF, Espedier Barclays High Yield Bond ETF, Espedier Barclays Capital Short Term High Yield Bond ETF, Венок Векторс International High Yield Bond ETF. Тема облигаций не менее обширная, чем любая другая в инвестициях. Я рассказала только малую часть. Думаю, у вас уже возникло много уточняющих вопросов. Советую вам изучить все подробнее самостоятельно или на курсах с практикой, чтобы освоить все параметры, по которым следует выбирать облигации в качестве защитного инструмента. Давайте подведем итог. Облигации – это финансовый инструмент, который помогает сохранить средства и получить при этом умеренный доход при относительно невысоких рисках. В чем плюсы покупки облигаций? Доход по облигациям известен заранее и в среднем выше, чем по банковскому депозиту. Риски при покупке облигаций есть, особенно в корпоративных мусорных бумагах, но гораздо меньше по сравнению с акциями и другими ценными бумагами. Стоимость облигаций обычно колеблется не так значительно, как у других бумаг. Минусы. Вложение в облигации не участвует в системе страхования вкладов, как и другие инвестиции на фондовом рынке. Доходность по облигациям невелика по сравнению с другими инструментами. Обратите внимание, если вы планируете укомплектовать свой портфель только этими инструментами, то речь будет идти именно о сохранении капитала, но не при умножении. Да, благодаря облигациям ваш капитал не съест инфляция, но доходности практически не будет. ETF – уникальный инструмент для инвестирования. ETF – открытый инвестиционный фонд, который торгуется на фондовой бирже. Можно сказать, что это готовые портфели ценных бумаг или других активов. ETF может состоять из сотни или даже тысячи совершенно разных компаний одной отрасли или страны. Это очень похоже на ПИФы – паевые инвестиционные фонды. С той только разницей, что паи ETF торгуются на бирже. Появились ETF в 1990 году. Одним из первых фондов был Spider S&P 500 EFT, тикер SPY. По состоянию на май 2021 года его активы оцениваются в $367 миллиардов. В мире на сегодняшний момент более 7 тысяч биржевых фондов, в которые инвестировано около $6 триллионов. Оценка Bloomberg. Круто, да? И популярность ETF только увеличивается. А вот для России это относительно новый финансовый инструмент, известность которого набирает обороты и у нас. На московской бирже в 2021 году доступно около 80 биржевых фондов, а еще 2 года назад их было не более 30. ETF – это фонд, торгуемый на бирже по правилам акций. В основе ETF могут находиться индексы, акции IT-компаний, акции дивидендных аристократов, корпоративные облигации и так далее. То есть практически любой каприз инвестора. Например, вы можете купить ETF, который отражает динамику золота – Spider Gold Shares. Просто так золото на рынке купить нельзя, только через производные инструменты, деривативы, например, фьючерсы, или при помощи покупки акций золотодобывающих компаний. Но в этом случае вы берете на себя дополнительные риски конкретной компании. ETF Spider Gold Shares предоставляет возможность сделать ставку исключительно на физическое золото. ETF идеально подходит вам, если вы придерживаетесь пассивной стратегии в инвестировании. Купил, закрыл приложение, а через несколько лет обнаружил в портфеле приятный сюрприз. У вас консервативное отношение к риску. Лучше синица в руках, чем Virgin Galactic в космосе. Ваша инвестиционная цель – долгосрочное накопление капитала. Вам интересен какой-то определенный сектор экономики, который, по вашему мнению, будет расти в будущем, но времени изучать и выбирать конкретные компании из отрасли нет. Почему ETF так популярен среди инвесторов? Первое. Диверсификация. Поскольку ETF – корзина активов, это дает отличную возможность для вложения денег в различные активы с целью снижения рисков. Покупая одну акцию, например, ETF Healthcare Select Sector Spider, тикер XLV, вы приобретаете сразу же практически весь сектор здравоохранения США. Таким образом, при помощи ETF у инвестора появляется возможность диверсифицировать свой портфель по странам, секторам и другим признакам. Это может помочь воплотить в жизнь многие инвестиционные идеи – от покупки нефти до ставки на рост определенного сектора экономики США. Второе. Низкая комиссия за управление. В иностранных фондах эта комиссия называется «expense ratio». Как правило, в нее включены вознаграждения управляющим, расходы на услуги депозитария, регистратора, аудиторов и так далее. При прочих равных условиях выбирайте ETF с меньшей комиссией, поскольку она снижает доходность. Для ETF на московской бирже размер комиссии варьируется от 0,1% до 1,4%. Обязательно обращайте внимание на размер комиссии. Она напрямую влияет на ваш доход от инвестиций. Третье. Ликвидность. Крупные ETF относительно ликвидны. Обращайте внимание на размер активов под управлением и дневной оборот. Четвертое. Пассивное управление. ETF относят к категории пассивных фондов инвестирования, которые требуют минимального вмешательства от инвестора. Пятое. Низкий порог входа. ETF доступны для инвесторов даже с минимальным инвестиционным капиталом. Например, на московской бирже можно купить ETF менее чем за 1000 рублей. Классификация ETF. Первое. ETF на индекс. Например, самый известный в мире SPDR S&P 500 ETF SPY. ETF SPY – это корзина акций, абсолютно идентичная составу индекса S&P 500. Следовательно, и цена этого ETF изменяется вслед за индексом. Купить акции ETF можно на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестор, который верит в рост американского рынка, может самостоятельно не формировать портфель из акций индекса S&P 500. Это довольно затратно из-за большого количества акций и комиссий, а приобрести готовую корзину, что будет удобнее и дешевле. Комиссия фонда составляет 0,09% плюс брокерские комиссии за сделку. Второе. ETF, сформированные по определенному признаку. Такие ETF позволяют отыгрывать тренды на рынке. Например, весной 2021 года, во время периода перезапуска экономики США и снятия ковидных ограничений, у инвесторов пользовался высоким спросом ETF на авиакомпании US Global Jets ETF Jets, как ставка на будущее восстановление туристического сектора. Другой пример – фонд дивидендных акций ProShares S&P 500 Aristocrats или акции определенной отрасли экономики США. ETF есть на любой сектор экономики США. Их мы уже обсуждали. Напомню еще раз. Энергетика – XLE. Материалы – XLB. Промышленность – XLI. Потребительский сектор – XLY. Потребительские товары – XLP. Здравоохранение – XLV. Финансы – XLF. Информационные технологии – SMH, телекоммуникации XTL, ЖКХ XLU, недвижимость IYR1. Знаю, у вас сразу возникнет вопрос. Лана, на какие интересные ETF обратить внимание в каждом секторе? Список наиболее популярных ETF-секторов ищите в приложении книги. Но учтите, что данные по этим фондам актуальны на середину 2021 года. Для ориентира вам точно будет полезно. Третье. ETF на облигации. Это ETF, в основе которых находятся государственные и корпоративные облигации разных стран. Четвертое. ETF на товарные активы. Данные фонды состоят из какого-либо вида или группы товаров – золото, нефть, металлы и прочее. Например, уже знакомый нам SPDR Gold Shares. Пятое. ETF на фонды недвижимости. Важно отметить, что таких ETF нет в Российской Федерации. ETF позволяет отыгрывать глобальные тренды на рынке за относительно невысокую комиссию и экономит время инвестора, поскольку анализ фонда занимает гораздо меньше времени, чем анализ конкретной компании. Кстати, в ETF бывают дивидендные компании. В этом случае вам придется внимательно изучать условия, поскольку дивы могут выплачиваться привычным способом пропорционально количеству акций внутри фонда и числу купленных акций самого ETF или же реинвестироваться. Вы уже знаете, что я придерживаюсь именно такой политики, но здесь за вас повторно вложат денежные средства, управляющие фондом. Пожалуй, это самое основное, что вам надо знать о ETF на старте. Слушая мою книгу, запомните, что ETF – это не только важный защитный инструмент, но и отличный способ изучить рынок. Составы ETF можно использовать как подборку бумаг, объединенную по определенному критерию, для поиска новых инвестиционных возможностей. Золото. Сколько брать? Мы рассматриваем золото как защитный инструмент через ETF, который позволяет вложить денежные средства без необходимости приобретать слитки физически. Фонд будет полностью повторять движение золота. В Российской Федерации наиболее популярный фонд – FXGD. В Америке можно рассмотреть SPDR Gold Shares и iShares Gold Trust. Если рассматривать индекс S&P 500 в период февраль-март 2020 года, то можно увидеть, что весь рынок падал, начался кризис. Теперь посмотрим, как чувствовало себя золото в данный период времени. Когда рынок начал падать, золото также немного откатилось, однако в дальнейшем начало стремительно расти. При этом падение не было таким сильным, как у индекса S&P 500. Защитным инструментом также будут считаться акции золотодобывающих компаний В России к ним относятся полюс золота, полиметалл, Ньюмонт Голд Корп. Также в западном рынке есть много золотых ETF. Если вы любите торговать на иностранных биржах, то вот самые топовые среди них. Первое. Invesco DB Gold. Второе. Granite Shares Gold. Третье. Aberdeen Physical Swiss Gold. Четвертое. iShares Gold Trust. Пятое. SPDR Gold Shares. У меня в долгосрочном американском портфеле есть небольшим объемом iShares Gold Trust. Диверсификация. Мы подошли к важной теме, после которой у вас сложится полное понимание, как составлять сбалансированный портфель. При его формировании у многих возникает вопрос, почему нельзя приобрести ценные бумаги одной или нескольких известных крупных компаний и получать по ним доход? Грамотный подход к формированию инвестиционного портфеля состоит в том, чтобы определить, что вы от него ждете, и сформировать цели. Например, вы хотите активно трейдерить и, предположим, иметь 100 тысяч рублей в месяц, и у вас есть депозит в 1 миллион рублей. Вы должны делать 10% в месяц минимум, то есть 120% годовых. Сразу скажу вам правду и опущу на землю. Если трейдер делает столько процентов в год, это везение чистой воды. Обычно хороший мощный трейдер делает 3-5% в месяц, где-то 36% в год. Тогда считаем заново. Чтобы иметь в месяц 100 тысяч рублей, ваш депозит должен быть 4 миллиона рублей. Обращаем ваше внимание еще раз. Вы для этого должны активно трейдерить, работать. А каждый вечер накануне торговой сессии делать домашнюю работу, отбирать те бумаги, которые, по вашему мнению, хорошо выстрелят и сработают по алгоритму. То есть днем 5 часов активно торгуете, и потом еще минимум 4 часа занимаетесь отбором бумаг. В начале книги я говорила, что трейдинг – это работа. Да, вы не привязаны к офису, дедлайнам, сотрудникам, но трудитесь активно. Если вы хотите получать деньги здесь и сейчас, это трейдинг, которому надо учиться. И полноценная работа. Итак, вы не должны терять здравый смысл. Нужно понимать, что нельзя получить 100% годовых и иметь нулевые риски в инвестировании. На сегодняшний день в России безрисковые инвестиции дают доходность 5-6%. Поэтому правильнее использовать портфельное инвестирование, когда вы создаете золотую середину, стремясь получить максимальную прибыль при минимальном риске. Для этого необходимо использовать баланс различных активов. Облигации с относительно небольшой доходностью, но высокой защитой капитала. Плюс акции и фонды, которые дают хорошую доходность. В первую очередь смотрите на сохранность средств, а во вторую – на возможную доходность. Сложно получить высокую доходность, имея 2-3 актива, особенно если вы новичок. Но и беспорядочно выбирая 20 и более активов, желаемый рост не получить. Инвестиционный портфель – это инструмент, который выверен, сбалансирован и способен удовлетворять требования и поставленные задачи его владельца. Риск инвестиционного портфеля. Основная задача диверсифицированного портфеля – это защита капитала. У любого ценного актива выделяют два главных риска. Первое. Риск ценной бумаги. Примером такого риска может служить банкротство авиакомпании «Трансаэро». В результате банкротства произошел дефолт по облигациям, номинал облигаций и купон не были выплачены, стоимость акций упала почти до нуля, и они были изъяты из обращения. Второе. Риск рынка. В пример можно привести 2008 год, когда весь рынок упал примерно на 50-70%. Это падение произошло во всем мире. Пострадали акции всех компаний. Исключений не было. Риск ценной бумаги снижается за счет наличия качественных активов. Облигации, по которым не будет дефолта или банкротства компании. Акции перспективных компаний, которые по фундаментальному анализу показывают рост в долгосрочной перспективе. Собственно, диверсификация снижает риски за счет инвестирования не в один актив, а в несколько, в различные сектора экономики, а также в компании разных стран. Задачи диверсификации состоят в том, чтобы минимизировать риски инвестирования путем вложения средств в активы, которые не связаны между собой. Активы, которые имеют разную надежность, доходность, ликвидность. Риск рынка снижается за счет включения в портфель государственных облигаций, облигаций крупных и устойчивых компаний. Доходность по ним не зависит от происходящего на рынке. Большая часть инвестиционных портфелей формируется по следующим правилам. Первое. Первая часть портфеля позволяет получить фиксированный стабильный доход. Это могут быть облигации или акции с высокими дивидендами. Данная часть портфеля обеспечивает минимальную доходность и защиту капитала в случае падения рынка. Второе. Вторая, более рисковая. Здесь стоит задача в получении доходности, максимального прироста капитала. При достижении баланса в первой и второй части портфеля вы минимизируете риски и повысите общую доходность. Доходность инвестиционного портфеля. При формировании консервативного портфеля главным критерием является защита первоначального капитала. Поэтому в портфеле будет большая доля облигаций, примерно 90%. И только 10% необходимо выделять на акции. Если возникло желание получить более высокую доходность, то вы имеете возможность управлять активами портфеля. Можете изменить суммарно доходность и риск. Например, так. Облигации – 50%, акции – 40%, ETF – 10%. Кроме того, учитывайте, что облигации приобретаются на более длительный срок, чем акции. Если на коротком владении акциями вы что-то потеряете, то долгосрочным владением облигациями этот убыток перекроется. Помимо настройки рисков и доходности, портфель возможно формировать и под другие цели. Например, под срок владения активом или под периодичность получения пассивного дохода. Дивиденды, купоны. То есть всегда можно сформировать портфель с облигациями с нужной датой погашения. Согласно финансовой статистике, имея две акции в портфеле, нерыночный риск снижается почти на 46% в сравнении с владением акциями только одной компании. А если в портфеле будет 4 акции, то риск снижается на 72%. Диверсификация – это своеобразное раскладывание яиц по разным корзинам. Необходимо выбирать компании из разных секторов экономики. Вкладывать средства в один сектор невыгодно и опасно. Также стоит помнить и о диверсификации по странам, регионам.